Горизонт был абсолютно чистым и не просматривалось ни намека на какой-нибудь корабль. Более того, расследование, похоже, накрывалось. Чем именно, Олег еще не решил, перебирая с полдюжины относительно приличных и в два раза больше неприличных терминов. Рядом стоял трезвый и весьма огорченный этим обстоятельством Франко, напряженно размышляющий о том же самом. Кроме провала практики, его беспокоили ужасающие мысли о том, что всю оставшуюся ему весьма длинную жизнь мага придется проводить полным трезвенником. Такая перспектива приводила его в ужас, и он начинал особенно тщательно вглядываться в горизонт, надеясь заметить неуловимый корабль. Но, увы, боги были глухи к мольбам молодого иринийца, и корабль-призрак не показывался. Со скуки Олег начал обдумывать и систематизировать все происшедшие с ним за это время события. Они складывались в какую-то цепь сплошных неудач. Начать с того, что, с трудом вырвавшись с праздника, Олегу пришлось прибегнуть к банальной подмене, попросив Вериену набросить на себя иллюзию его облика. Он пришел в трактир, где была назначена встреча, с небольшим запозданием и обнаружил только наряд стражи да затирающую потеки крови служанку. Как удалось выяснить Олегу, в трактире незадолго перед этим случилась пьяная ссора завсегдатаев с какой-то пришлой компанией, судя по акценту, риирцев. В последовавшей за этим поножовщине было убито 3 человека, в том числе и кого-то ожидавший Ларк Равани. Самое неприятное заключалось в том, что предупрежденные о подходе стражи риирцы, убегая, зачем-то захватили все трупы, лишая тем самым Олега возможности использовать свои профессиональные навыки. Это наводило на неприятные подозрения. Было очень похоже, что кто-то заметает следы. Но вот кто? На этот вопрос Олегу ответ найти не удавалось. Следующим звеном в цепи стал какой-то бесконечный поток приглашений на различные праздники, балы, маскарад и тому подобные светские мероприятия. Причем приглашения были сформулированы таким образом, что отказ был бы тяжелым оскорблением, обрекающим приславшего приглашение вызвать Олега на дуэль. Об этом Олега любезно просветил Райнер Васка. После того, как не поверивший этому заявлению Олег был вынужден проткнуть мечом, по условиям дуэли она проходила без использования магии. Какого-то юного дворянчика, непременно желающего присутствия некроманта на устраиваемом им рауте, Олег предпочитал приглашение принимать. Слишком большое количество убитых дворян могло печально отразиться на его будущем дипломе, поскольку местный градоначальник не преминул бы сообщить об этом ректору. В конце концов, Олег начал испытывать сильнейшие подозрения в отношении самого мэра, поскольку его бездействие, а Олег неоднократно жаловался ему на то, что постоянные праздники не оставляют времени на расследование, было сильно подозрительно. На все жалобы мэр грустно отвечал, что не имеет возможности запретить местному дворянству выражать свою симпатию к прибывшим магам. От прямых обвинений в пособничестве пиратам, сейчас, после выяснения некоторых подробностей, Олег был полностью уверен в том, что корабль-призрак, несмотря на весь сверхъестественный антураж, занимается банальным пиратством, к тому же покрываемым кем-то из представителей высшей ламарской знати. Его удерживало лишь то, что именно мэр предложил позвать на помощь магов из Академии, а потом еще долго уламывал и уговаривал сомневающихся. Впрочем, с приглашениями его сильно выручала Вериена, нередко подменяя на этих мероприятиях. Олег же в это время шлялся по порту, надеясь выяснить хоть что-нибудь полезное. Действительно, за время этих скитаний ему удалось узнать интереснейшую вещь. Оказывается, их любезный хозяин был единственным из городских магнатов, кто почти не пострадал от нападений призрака. Еще за несколько месяцев до того, как проклятый корабль впервые потопил свою первую жертву, он начал переориентировать свое предприятие на сухопутную доставку грузов.